Глава 20. «Сейчас ты мне расскажешь все, как было на самом деле. На твою выдуманную историю с изменой я не куплюсь. Почему ты от меня сбежала?» Даже не сказал, а свирепо прорычал оборотень, крепко удерживая меня за талию. Красивое лицо ангела оставалось непроницаемым, будто высеченное из камня. Лишь глаза, в глубине которых пылало пламя, выдавали его злость. Натянув одеяло до самого подбородка, я чуть слышно выдохнула от облегчения, не услышав самого страшного вопроса об убийстве его охраны. Я так боялась и так ждала его, что мысленно прокрутила тысячи вариантов развития событий, где концовка всегда была одной и той же. Он отдает меня, как черную ведьму, на съедение трибуналу. Но, похоже, боги и на этот раз решили смилостивиться надо мной. «Я уже рассказала тебе все, как было», — буркнула я, не желая даже секунду ворошить горькое прошлое, учитывая, что мы только что начали счастливое будущее. «Я пришла домой, а там ты, резвишься на кровати со своей любовницей. Прости, но эти воспоминания для меня словно нож в сердце, поэтому я не хотела бы опять мусолить эту тему». «И почему ты называешь эту историю выдуманной? Или у тебя было так много женщин, что именно эту ты предпочел забыть?» Сама мысль о том, что я была для него одной из многих, очередной зарубкой на ножке кровати, привела меня в неудержимую ярость. Откинув в сторону одеяло, я замолотила кулачками по его обнаженной груди и, стоило ему чуть сдвинуться в сторону, вылетела из постели, в чем мать родила. Благо, в шкафу лежали джинсы и футболка Искры, которые она выдала мне по приезду, и которые я оставила здесь, переодеваясь перед вечеринкой у Шкурова в униформу официантки. Натягивая на себя джинсы, я грустно взирала на лежащие на полу черные лоскутки, которые остались от моих трусиков. Нужно хоть на часик вырваться в нашу с Аглаей квартиру, чтобы успокоить подругу, которая, я уверена, места себе от волнения не находит, да еще и вещи собрать». «И куда потом с ними идти?» Обернувшись, я увидела, что ангел уже покинул кровать и, стоя, застегивал на себе джинсы. «Хорошенько бы тебя сейчас отшлепать, да у нас дел по горло!» Его спокойный голос поднял во мне волну возмущения. «Возвращайся домой к своим братьям и шлепай там, кого хочешь. Думаю, от желающих отбоя не будет». «Братьям? Ян?» «Да, он вернулся. С ним все отлично. По крайней мере, мне об этом писала Стеша». Схватившись за ручку двери, я собралась было дернуть за нее и выскочить в коридор, но не тут-то было. Сильные руки моего мужа обхватили меня за талию, подняли вверх и прижали к стене. Пришлось ухватиться руками за его плечи, а ногами обнять за пояс, так как висеть тряпичной куклой мне совсем не хотелось. С того самого дня, когда я поймал в свои объятия предназначенную мне судьбой маленькую рыжую ведьмочку, я был потерян для всех женщин на свете, — грубо прорычал он. «Мне никто никогда не был нужен так, как ты, лисенок. Я бы в жизни не рискнул нашими отношениями ради одноразовой интрижки, а тем более в нашем доме. Если не веришь мне, ты должна верить природе оборотня. Зверь внутри, узнав свою истинную пару, не подпустит к человеку кого-то другого. А ты и есть моя истинная пара». Каждое его слово было каплей надежды для выжженной во мне сухой пустыни недоверия. «Откуда ты знаешь?» – прошептала я, едва сдерживая готовый вот-вот брызнуть из глаз слезы. «Помимо того, что мне об этом сообщил мой внутренний зверь, мне он ни о чем не сообщал, так что да, помимо этого факта, как я могу узнать об этом?» «Ты помнишь, как я в первый раз овладел тобой, сразу после того, как мы расписались?» Я тихонько кивнула, а на губах ангела появилась лукавая усмешка, которую я так часто видела у своей малышки, когда она собиралась ошарашить меня какой-то новостью. «В ту ночь я непроизвольно обернулся». «И что?» «Оборотни всегда контролируют оборот и не сдерживают его только в первую ночь со своей суженой». «Но ты ничего об этом не говорил», — прошептала я, вспоминая тот день. «Я тогда так испугалась, что чуть не умерла от разрыва сердца, а ангел остановился и начал утешать меня, постепенно трансформируясь обратно. Это был первый и последний раз, когда я видела его влечение зверя, Но, обратись он сейчас, реакция у меня, наверное, была бы уже не такой бурной. Я назвал тебя своей истинной суженой и не думал, что мне нужно объяснять тебе симптомы. Ты не задавала больше вопросов, и я считал, что ты знаешь об оборотнях чуточку больше. Теперь вижу, что совершил ошибку. Тогда как ты объяснишь то, чему я стала свидетелем? Или, может, мне показалось? Это мог быть не я. Я видела твое лицо. Я не знаю, в чем дело, но обязательно докопаюсь до правды. В тот день я спешил домой, проведя за рулем несколько бессонных ночей. Вернулся, дверь нараспашку, а внутри — никого. Я ждал тебя несколько часов и поехал в резиденцию, решив, что ты мать навестить захотела, но Стеша тебя не видела. Затем заехал к Аглае, но там было пусто. И тогда я поехал туда, куда меня звал зверь, по главной трассе, что вела из города. Я чувствовал, что ты где-то рядом, но у тебя была фора в несколько часов. Практически засыпая, я остановил машину, вышел, чтобы освежиться и... Что произошло? Я слушала его как завороженная, впитывая каждое слово. Ангел нахмурился, видимо, пытаясь вспомнить детали. Была уже глубокая ночь, и на трассе, словно из-под земли, появились... «Гролохи». Громко ахнув, я спрятала лицо у него на плече. «Гролохи — адская нечисть. Я никогда не встречалась с ними, но историями об этих тварях многие мамочки пугали своих нерадивых детишек. Эти создания телом напоминали человека, но с головой либо свиньи, либо барана. Они имели красную кожу и желтые глаза, а при встрече с людьми зарывались поглубже в землю. Но это если дело бывало днем, а вот если ночью, не повезет тому человеку, кто попадется им на глаза. Гролохи обожали человеческое мясо, считая его первоклассным деликатесом. «Их было особей 10, может, больше», — ангел пожал плечами. «Самый старший из них передал мне привет от Яна, и они всем скопом накинулись на меня, собираясь, наверное, хорошенько поужинать». Подозреваю, они были как-то связаны с его исчезновением. Я обратился, и завязалась драка, а дальше все как в тумане. Очнулся я уже в больнице, где мне сообщили об аварии. Глотая слезы, я обняла мужа за шею. «Я не изменял тебе, лисичка. Не знаю, что в тот день произошло, но меня даже в городе в тот момент не было». «Это не важно», — ответила я сиплым из-за слез голосом. «Я постараюсь забыть ради нас с тобой, ангел, ради нашей малышки, но есть что-то, чего не было в твоем рассказе, а я не могу больше жить во лжи, я должна рассказать». «О чем ты говоришь, сладкая? Что еще тогда произошло?» «Я...» Снова громко всхлипнула, так как эта правда давалась мне тяжелее всего. «Ты должен кое-что знать обо мне. Я не так, кем кажусь, и я не просто так прекратила использовать всякую магию». Волк нахмурился, смерив меня серьезным взглядом. «Я черная ведьма». Крепко зажмурившись, я ожидала его реакцию и очень растерялась, когда вместо криков и ругани раздался его громкий смех. «Это не смешно». «Еще как смешно, малышка! Ты, черная ведьма, обхохочешься». «Я еле уговаривал тебя нести заброшенных котят и щенят в приют, а не к нам домой. Ты даже муху убить не в силах, а тут черная ведьма». «Я убила 4 твоих охранников, которых ты послал за мной в тот день. Они ворвались домой к Аглаше и потребовали, чтобы я вернулась к тебе. Я хотела применить заклятие сдерживания, но что-то пошло не так, и... они упали замертво». Я думала, что использовала силу света, а это была тьма, ангел. Темнейшая тьма. Потом мы с ней сели в машину и сбежали из города. «Ты теперь сдашь меня трибуналу и инквизиции?» Смех прекратился. И на этот раз голос мужа был серьезен, как никогда. «Но я никого за тобой не посылал». «А кто их тогда послал?» У ангела было такое растерянное выражение лица, что не поверить ему я не могла. В голове все смешалось от непонимания, ведь если это был не он, то кто послал тех людей, что ворвались в дом Аглаши? Почему они хотели вернуть меня мужу? Что-то здесь явно нечисто. Но если не ты, то кто? Не знаю, но будь уверена, я докопаюсь до правды. Блеск в его глазах давал понять, что это непростые обещания. Можно быть уверенным, он весь черный лес на уши поднимет, но найдет тех, кто все это придумал. Однако один факт все еще оставался фактом. «Это ничего не меняет. Я их убила, и это бремя навсегда со мной. Я потому и не касаюсь магии, что боюсь, как бы все ни повторилось. Стоит трибуналу узнать об этом, и меня линчуют. Неважно, что я этого не хотела. Я убийца, и этим все сказано». «Никакая ты не убийца, и прекрати об этом твердить. У тебя чистое сердце, лисичка. Я не позволю никому и пальцем тебя тронуть. Живо глотку перегрызу. Я сам проведу расследование, как только мы вернемся домой». «Домой?» У меня внутри забрезжил маленький огонек надежды. Оказывается, смирившись с вечной ссылкой, я даже не понимала, насколько скучаю по Стеше, родным местам, знакомым и друзьям, и шанс вновь их увидеть вызывал непередаваемую радость. «Домой. Вы с Евой уже сегодня отправитесь туда, а я присоединюсь к вам позже». Появившаяся на его губах улыбка не заставила меня пропустить мимо ушей сказанные им слова. «Почему позже? Почему не с нами вместе?» «Ты забыла об одной немаленькой проблеме, лисичка. Шкуров никуда не делся, и я очень сомневаюсь, что он прекратит твои поиски. У него очень длинные руки, и я не хочу, чтобы этот меч висел над нашими головами. Я останусь здесь и доведу это дело до конца». Поддавшись вперед, ангел коснулся губами моей шеи, и у меня по коже побежали мурашки. Будто и не было последних 30 минут. Мне снова хотелось лежать под ним и чувствовать тяжесть родного тела. Мне хотелось забыться в его объятиях. Хотелось, чтобы все проблемы исчезли сами по себе, оставив нашу семью, наконец, в покое. «Я боюсь», — тихонько прошептала ему на ухо. «Если с тобой что-то случится, я...» «Ничего со мной не случится. В осиное гнездо к нему мне соваться смысла нет. Мирон должен получить последние доказательства его злодеяний, и мы передадим дело в трибунал. Судьи сами решат его участь, и я более чем уверен, приговор будет суровее некуда». Он собирался добавить что-то еще, но внизу раздался какой-то шум. «Кажется, ребята с Евой вернулись», — улыбнувшись, прошептала я. «Надо выйти, а то они неизвестно, что подумают». «Все, что надо, они уже подумали», — хмыкнул оборотень, но дал мне сползти по его телу вниз.